Морпехоты американских захватнических войск и южнокорейской армии с конца сентября жаром проводят военные учения по нападению на Северную Корею на островах Пиньон и Юнпин, самых горячих точках Корейского Западного моря. С прибытием третьей маневрированной группировки морпехоты и американских захватнических войск в Южную Корею образовано объединенное подразделение 6-й бригадой морской пехоты южнокорейской армии, которая занималась тактическими учениями и учениями по управлению самолетами в имитацию нападения на Северную Корею. А что касается третьей маневрированной группировки американской морпехоты, расквартированной на Окинаве, Японии, она предназначена для первоочередной переброски на Корейский полуостров, в случае чего, согласно оперативному плану 50-27 этому антисеверокорейскому военному сценарию.